Анадант. Арника. Путь к счастью. Глава первая. Арина Владимировна, простите, но мы ничем помочь не можем. Отведя взгляд, сказала София Павловна. Ваш муж, он... Я понимаю. Перебила я женщину, смахивая слезы. Прошу только об одном. Дайте нам 10 минут, и мы исчезнем. Не говорите Ярославу пока. Скажите потом, что сбежали. Конечно. Кивнула директор кризисного центра, в котором мы с Яной затаились. Мне очень жаль. Вам бы уехать из города, желательно на другой конец страны. Спасибо за совет. Но мужу не составит труда отыскать нас и на краю света. Я кивнула женщине и направилась в маленькую комнату, последнюю неделю, служившую нам с дочерью домом. Ну что же, и с этим убежищем придется расстаться. Это уже пятый кризисный центр, где я пытаюсь найти защиту. Тщетно. Ярослав, благодаря связям и деньгам, снова и снова находит нас, заставляя бежать с насиженного места. Словно зверя загоняет, вынуждая петлять по лесу. Да, муж любит охоту, и опыт имеет немалый. В этот раз охота не на животное. Думать, что будет, если Ярослав нас найдет, не хотелось. «Яночка, нам пора собираться», — пробормотала я, зайдя в комнату. И тут же сердце сжалось от боли. В голубых глазах дочери промелькнул страх. «Папа приехал?» Напряженно спросила малышка, смотря на меня внимательно. «Не должно быть такого взгляда у 4-летней малышки». Не должна она знать, что такое боль, страх, побег. Нет, маленькая, но нам все равно необходимо уехать. Успокоила я Яну, принимая складывать в сумку вещи, которых толком и не было. Через 5 минут мы уже стояли на улице. Куда бежать? В Новгороде у нас не было ни друзей, ни знакомых, как и в остальных городах. Но страх гнал. Гнал вперед, не давая остановиться хоть на секунду и отдышаться. Нельзя. Ужас. Тот, что уже год заставляет Яну просыпаться от кошмаров, велит бежать. И я бегу. С дочерью на руках, с потасканной сумкой за плечами, на попутках, перекусывая дешевыми булочками для хот-дога и стараясь не умереть от чувства вины. Если бы я знала. Размышление прервало визг тормозов. Я дернулась, уже решив, что Ярослав приехал раньше. Но за рулем красного пикапа сидела стройная миловидная блондинка. «Подбросить?» — весело спросила девушка, подмигивая Яне. «Да, если можно». Устало согласилась я и усадила дочку на сиденье, пристегивая ремнем безопасности. Спустя минуту мы уже отъезжали от кризисного центра, а я украдкой наблюдала за блондинкой. «Я Валенсия», — представилась девушка, лихо выкручивая руль и входя в поворот. «А ты Арина, верно?» «Верно», — шепнула я, бледнее и чувствуя, как леденеют руки. «Не бойся», — усмехнулась девушка, съезжая с главной дороги в какие-то дворы. «Я знаю про тебя и эту малышку все. но вреда вам не желаю. Кто вы? Тихо спросила, понимая, что на этот раз Ярик победил. Свое имя я тебе сказала. Остальное узнаешь потом. Отмахнулась блондинка. И тут же задала встречный вопрос. Ты от мужа навсегда сбежать хочешь? Да я даже на другую планету. Или в другой мир готова сбежать, лишь бы Павлинин нас не нашел. Горько усмехнулась, отворачиваясь к окну и пытаясь не заплакать. «В другой мир, говоришь?» — хмыкнула Валенсия. «А ты уверена в этом? Ведь и там может быть не сладко. Уверена, что не хочешь вернуться к мужу? Если вернемся, не выживем». Покачав головой, ответила я. Ярослав ясно дал понять, что нас ждет дома. «Я не хочу к папе», — хныкнула Яна, вжимая спинку сиденья. «Что же? Раз вы настроены так серьезно, то переход даже не почувствуете», — пробормотала девушка. «Какой переход? О чем вы?» Я нахмурилась и отстегнула ремень безопасности. «Валенсия, а высадите нас вот здесь. Тут как раз недалеко от вокзала». «Смешная ты», — хихикнула девушка, в чьей адекватности я стала сильно сомневаться. «Сначала спастись хочешь, затем от помощи отказываешься. Боишься? Не стоит, я не причиню вреда. Вредите вы себе сами. Неправильным выбором, сомнительным решением. Вот и замуж. Вышла по большой любви ведь». Родителям кричала, что жить не можешь без любимого. А ведь стоило прислушаться к старшим. Теперь бежишь, трясясь, словно заяц, что прошлое настигнет. Но ничего, вам еще можно помочь. И то только потому, что ни ты, ни дочь не испытывают к этому миру сильной привязанности. «Это какой-то бред», — прошептала я. «Если бы была одна, выпрыгнула бы на ходу. Но дочь я такому риску подвергнуть не могу». «Ой, не сосчитать, сколько раз я это слышала», — хихикнула девушка. «А потом...» «Спасибо, Валенсия, спасла меня». «Сидите спокойно, тут немного осталось». Я глянула на дочь. Янка росла улыбчивой и беззаботной, как и положено детям. Любила играть в игрушки. С радостью бежала к папе, когда тот возвращался. А потом сказка кончилась. Теперь Яна со страхом смотрела на Валенсию, крепко сжимая мою руку. Она больше не верила в добрых людей. И неизвестно, поверит ли. «Ну, вот мы и на месте», — тихо сказала девушка. Я перевела взгляд на дорогу и с удивлением обнаружила, что мы уже не в городе, а в настоящем лесу. «Зачем мы здесь?» Я старалась говорить спокойно, с трудом сдерживая дрожь. «Не стоит пугать Яну». «Ну как же?» — хихикнула безумная. «Ты хотела спрятаться? Спасти себя и дочь?» «Вот и спасай». Я растерянно посмотрела на лес. «Уже вечер. Совсем скоро стемнеет окончательно. Как пережить ночь в лесу? Да еще и с ребенком. Валенсия, пожалуйста, отвези нас обратно в город». Хрипло попросила я. «Нет-нет. Межмировые порталы не так-то легко преодолевать». Блондинка замотала головой, а затем повернулась ко мне. Мне, наверное, показалось. Ее глаза горели неестественным желтым светом. А сейчас вам просто нужно уснуть. Вот и все. Валенсия протянула руку и дотронулась до моего лба. Я хотела возмутиться, но не успела. Глаза сами собой закрылись, и я провалилась в сон. В себя пришла рывком. Тут же распахнула глаза и огляделась. Я уже была не в машине, а на заднем дворе деревянного маленького домишки. Рядом лежала Янка. «Яна, доченька!» — воскликнула я, дотрагиваясь до лица малышки. Тихое и ровное дыхание порадовало. Яна просто спит. Аккуратно поднявшись, я размяла затекшее тело и взяла дочь на руки. Не знаю, что произошло, но единственное, что я сейчас смогла сделать, это постучать в дверь дома. Может, там мне объяснят, что произошло. Не успела я и шагу ступить, как раздался громкий лай. Я остановилась в нерешительности. Дверь видна. До нее совсем немного. Но что, если собака не на цепи? Да и если судить по грубому лаю, то там никак не болонка. Ну что разлаялся? Спать только мешаешь. Раздался голос из дома. А следом открылась дверь. А вы еще кто такие? Я смотрела на старушку, крепко сжимающую свечу. Белый платок на голове, серое потертое платье. Но больше всего меня поразила именно свеча. Только тут я заметила, что на улице уже достаточно темно, а фонари не горят. Ни цвета? Отключили из-за неполадок? Здравствуйте. Я не смело шагнула вперед. Мы с дочерью попали в беду. Не могли бы вы нам помочь? С дочерью, говоришь, хмыкнула старушка. Ну, проходи, хоть чаем угощу. Но смотри, без глупостей. Я хоть и старая, а вот сил во мне достаточно. Ну что вы, мы без злых намерений. Постаралась успокоить бабушку. Нам бы понять, где мы оказались. Я уже подошла к двери, как старуха резко развернулась ко мне лицом и внимательно смотрела нас с дочерью. «Где оказались, говоришь?» Пробормотала женщина. «Не как Валенсия плата потребовала. Что же?» Верю, что и без зла. Я прошла в дом и растерянно остановилась. Неважно, как домик выглядит снаружи. Все же не у всех есть возможность сделать качественный ремонт. Но внутри сложилось ощущение, что я попала в далекое прошлое. Низкие потолки, мутные маленькие окна. Свечи горят. Я уже молчу, что сбоку стоит большая печка. Мебель тоже была забавная. Вся деревянная. Простенькая. Без резных узоров. «Иди за мной», — проскрипела старушка. «Положишь дочку, а сама придешь. Разговор есть». Меня завели в темную маленькую комнатку. Настолько крохотную, что помимо кровати и сундука здесь больше ничего не поместилось. Только и хватит места, чтобы переодеться да поспать. «Здесь будете жить», — буркнула женщина. «Кровать маленькая, но и вы не толстые. Поместитесь. Всяко не на улице». «Спасибо». Тихо поблагодарила я женщину. «Не мне спасибо говори, а Валенсии. Просто так она людям не помогает. Значит, в беде сильны были и о помощи молили». «Молили?» — подтвердила я, гадая, кто же эта самая Валенсия. Уложив дочь и накрыв тонким покрывалом, я вышла из комнаты, притворив за собой дверь. «Садись. Разговор долгим будет», — негромко произнесла женщина. Сама она открыла печь и достала оттуда чугунную кастрюлю. «Где мы?» — спросила я, как только села. «Вы в маленькой деревушке, Маковке». «Никогда такой не слышала». Удивленно покачала я головой. И не могла. «Из другого мира вы. Вот так вот». «Понимаю. Не веришь». «Сама не верила поначалу». «Но Валенсия спасает качественно. Здесь вас прошлое не настигнет». «Это мало похоже на правду». Я нахмурилась. Просто не верилась. «Да и как в такое поверить?» «Похоже или нет? Дело десятое. Просто прими как данность. Твой мир оказался далеко позади. Слушай и запоминай. Названия как такового у мира нет. Как и в других мирах, мы называем свой просто Земля. А вот королевство называется Рент. Мы в глуши живем. Новости до нас доходят с опозданием. Но вроде как сейчас правит Гварф Второй. Мужик он справедливый. Налоги не сильно завышает. Да только где столицы, а где мы? Тут своих хватает, мнящих себя корольками. Но это тебе не так важно. Так вот, деревушка тут всего на 30 домов. Маленькая, все друг друга знают. Новых жителей мало. Я здесь уже, почитай, лет 30 живу. Лечу людей. Вы врач? Удивилась я. Травница, хмыкнула старушка. Лекаря в округе не сыщешь. Если только в Гаране. Город в 3 днях пути отсюда. Да и услуги стоят немало. Простому деревенскому жителю столько и за год не заработать. Старушка замолчала. Подвинула мне чашку с каким-то отваром и присела напротив. Ее внимательный взгляд остановился на моей правой руке. Поджав губы, женщина тяжело вздохнула. «Что-то не так?» — спросила я, делая глоток. «Браслета брачного на тебе нет», — недовольно буркнула женщина. «Плохо это». «У нас и не приняты браслеты, а кольцо обручальное я сдала в ломбард, когда деньги начали заканчиваться». Я тяжело вздохнула, вспоминая тот день. Единственное хорошее в Ярославе — он не был жадным. Обручальное кольцо было крупным, с большим драгоценным камнем. В ломбарде за него дали тогда неплохую сумму. «Плохо», — повторила женщина. «Деревенские на это в первую очередь внимание обращают. Ты девка молодая, красивая, а уже с ребенком, значит, нагуленный. Не понимаю, какая им разница?» — растерялась я. «А такая», — хекнула бабушка. «Говорю же, молодая, красивая, моралью не обременена. Раз не замужем и не вдова. А бабы местные за мужиков своих боятся. Мало ли уведешь. Где они еще найдут? В деревне мужиков чуть ли не с колыбели разбирают. Да и сами мужики». «Что?» Вырвалось у меня, потому как я подозревала, каков будет ответ. А все тоже. Будут пытаться под юбку залезть, кобели. И что же делать? Стало страшно. И за себя, и за Янку. Я-то выстою, но вот Яночка... Это же какие слухи поползут? Думаю я, буркнула женщина. Браслет никак не достать. В храме их выдают. А если сказать, что потеряла? С надеждой спросила я. Не теряют их. Поджав губы, вздохнула старушка. Магия искрепляется, когда обряд проходит. А если муж умер, то чернеет браслет. Но не потерять, не сломать его нельзя. Вот так вот. Она подняла руку и тряхнула запястьем. Из-под рукава показался черный браслет. Легенду мы тебе придумаем. Но сложно будет. Ой, как сложно. Не думаю, что твоя прошлая жизнь была так же плоха. Я хотела ответить, что все это мелочь, но не успела. Из комнаты донесся плач. Поднявшись, поспешила успокаивать дочь. Не впервые. Последний год она спит урывками. Очень часто просыпается с криками. Да чтобы Ярослава машина переехала, сволочь. Так ребенку психику испортить. Тише, маленькая, тише. Все хорошо. Я погладила малышку по белым волосикам. Мне папа снился. Он нас нашел? Схлипывая, спросила Яна. Нет, милая, он нас больше никогда не найдет. Успокоила дочь. Папа очень далеко и просто не сможет за нами приехать. Правда? С надеждой спросила Яна. Сердце в который раз сжалось от боли. Сволочь. Какая же он сволочь. Ладно я. Я взрослый человек, который может перебороть страхи. Но дочь за что? Дверь скрипнула, приоткрываясь и пропуская травницу. Держи. Женщина притянула мне кружку. Успокаивающий отвар. Поможет заснуть. Я поблагодарила кивком и погладила всхлипывающую дочь. Яночка, надо лекарство выпить. Я заболела? Удивленно спросила малышка. Нет, что ты. Это как витаминки. Дочь безропотно выпила отвар и легла на подушку, набитую сеном. Постарайся заснуть, хорошо? И ничего не бойся. Ты уйдешь? Тревожно спросила Яна, хватаясь за мою руку. Но видно было, что отвар начал действовать. Дочь зевнула. Я буду за дверью. Но посижу рядом, пока ты не заснешь. Я гладила Яну по голове, прислушиваясь к спокойному сопению. Когда убедилась, что она уснула крепко, вышла из комнаты. «Рассказывай, что у вас там случилось?» — хмыкнула женщина. «Никогда не видела, чтобы дети так сильно боялись. Как мне к вам обращаться?» Я вспомнила, что так и не узнала имени травницы. «Бабушка Веси меня зовут. Вообще Валя. Валентина. Но для деревни это имя сложное. А тебя-то как?» «Арина. А дочка Яна», — отозвалась я. «Яна еще ничего. А вот твое имя необычное слишком». Нахмурилась бабушка Веся. Она молчала несколько минут, а затем заговорила вновь. «Я знаю, кем ты будешь. В деревне все знают, что дочь у меня есть. Я раз в год к ней езжу. Арника зовут. Вот будешь той самой дочерью. Тогда вопросы не возникнут, откуда ты у меня взялась. Будешь Арникой. Научу тебя в травах разбираться. Помогать станешь. Дочь и внучку единственной травницы в округе не тронут. Я и отплатить могу. Да так что мало не покажется. На издевки все равно будут. И мелкие пакости тоже. «Спасибо», — шепнула я, потому что говорить нормально не было сил. В горле стоял ком. «Да не за что», — отмахнулась бабушка. «Только не забывай меня мамой звать. Я завтра утром тебе расскажу легенду, которой ты должна будешь придерживаться. Радуйся, что дочка у тебя махонькая. Да еще и говорит не очень понятно. Тайну не раскроет. Рассказывай, что у тебя произошло? От кого бежишь?» Я тяжело вздохнула. Сколько раз за год я рассказывала одну и ту же историю. Несчесть. В кризисных центрах, в больнице, однажды даже в полиции. Я вышла замуж, едва 18 исполнилось. Начала я, невидяще смотря в пол. Ярослав был для меня всем. Галантен, добр, богат. Мои родители против были, ругались. Не нравился им мой жених. Но любовь слепа. Ярик носил меня на руках, дарил подарки и был чутким мужем. Когда я забеременела Яной спустя 2 года после брака, Ярослав немного изменился. Стал больше хмуриться, ругался. Это сейчас я понимаю, что он просто пользовался властью. А тогда... Ужин успел остыть до его прихода? Дома скандал. Кричал, что я дура и неумеха. Я винила себя. Ведь именно со мной муж так изменился. Старалась больше. Но все становилось только хуже. Когда Яночка родилась, Ярослав словно с цепи сорвался. Кричал по любому поводу. Выгнал меня спать в детскую. Якобы я мешаю отдыхать. Но руку не поднимал. Впервые ударил, когда я не был годик. Она заболела сильно. Температура высокая, плакала. А я успокоить не могла. Ночью Ярослав ворвался в детскую и сильно ударил меня по лицу. Кричал, что я никудышная мать, которая даже ребенка успокоить не в состоянии. Я не заметила, как по щекам потекли слезы. Передо мной появилась кружка с тем же отваром, которым я чуть раньше напоила дочь. Благодарно кивнув и глотнув отвар, продолжила дальше. На следующий день муж вновь стал ласковым. Уверял, что он просто потерял контроль. Просил прощения. Клялся, что такого больше не повторится. Но он лгал. Я начала получать тычки. Пинки под затыльники все чаще и чаще. За грязную тарелку в раковине. За неправильно сложенное полотенце. Тогда я приняла решение, что мне нужно уходить. Мама к тому времени уже умерла. Папа жил один. Он с радостью принял нас обратно. Но я вновь допустила ошибку. Ярослав приехал через неделю, умоляя вернуться. Клялся, что начал ходить к психологу. Что у него просто проблемы в бизнесе. Поэтому он так злится. Рассказывал, что жить не может без меня и Яночки. И я уехала с мужем. Папа был против, конечно, но я не послушала. Какое-то время все было прекрасно. Муж был обходителен, добр, начал раньше приходить с работы, гулять с нами. Затем умер папа. Муж предложил продать старенький дом и вложить эти деньги в бизнес. Глупая я послушала. Подписала необходимые документы, вовлекая нас с дочерью в ад. Спустя пару месяцев после переоформления всех документов, я узнала, что у мужа есть любовница. Прямо как в фильмах, ею оказалась секретарша. Я не сдержалась. Устроила скандал. Кричала на мужа, что он нас предал. Зря я так. Надо было просто молча уходить. Ярослав словно с ума сошел. Ударил меня кулаком в лицо, а затем продолжил пинать, когда я упала. Яночка испугалась, подбежала ко мне, попадая на глаза мужу. Он переключился с меня на дочь. Не знаю, откуда взялись силы, но я встала кое-как и обрушила на голову мужа катку с цветком. Ярик потерял сознание, а я схватила малышку, кое-какие вещи, документы, и бросилась из дома. Врачи удивлялись потом, что я встать смогла с такими травмами. Наверное, это и есть состояние аффекта. Соседи, к которым я обратилась за помощью, вызвали скорую и полицию. Янка тогда сильно пострадала, потеряла сознание. Как оказалось, у нее было сотрясение и множество ушибов. Нас забрали в больницу. Полиция взяла показания. Я тогда думала, что все закончилось. Что Ярослава, если и не накажут, то хотя бы какая-то защита у нас будет. И ошиблась. Ярослав пришел в полицию и сказал, что я сошла с ума. Избила дочь, а потом бросилась на него. Он защищался всего лишь. Ему поверили. Деньги и связи сделали свое дело. И в полиции, и в больнице. Мне помогла бежать санитарка, узнав, что вызвали бригаду из психиатрической больницы. Ярослав собирался упечь меня в психушку, а затем сделать недееспособной, забрав опеку над Яночкой себе. Я почти год петляла по разным кризисным центрам, но он находил снова и снова. Это был последний центр, куда я обратилась. Ярослав нашел и там. Потом ты встретила Валенсию, верно? Совершенно отчаявшись. Да. Подтвердила я и замолкла. Потрепала тебя судьба. Ничего не скажешь. Но ничего. Здесь тебя не достанет муж. Безоблачную жизнь не обещаю. Сама понимаешь. Но и не погибнешь от лап монстра. Тебе бы, конечно, в город. Там не так смотрят на браслет. Но помочь с монетами я не смогу. Нет их. А без дохода там не выжить. Лишь в тавернах подрабатывать. Но опять же, мыть пол и ублажать клиентов. Тем более у тебя нет образования. Кое-чему я тебя научу. В травах разбираться до грамоти. А в остальном не помощник. Сама мало что знаю. Спасибо. Главное, чтобы дочь в безопасности росла. Тепло поблагодарила я женщину. Только помни, однажды у порога твоего дома появится человек, которому нужна будет помощь. В нем что-то будет не так, ты поймешь. Значит, эта Валенсия потребовала плату за то добро, что сотворила, спасая тебя и Яну. Кто она, эта Валенсия? Спросила я наконец. Волшебница? Здесь она известна как богиня судьбы. Легко ответила женщина. Правда, ей не поклоняются. Да и дела ее незаметны для окружающих. Запомни, никто и никогда не должен узнать, что ты не из этого мира. Иначе быть беде. Будут изучать. А может и пытать, приняв за шпионку. Я подумаю ночь. А завтра расскажу тебе легенду, которую ты крепко должна запомнить. Одежду свою сними и убери подальше. А лучше сожжем в печке. Все, что может указывать на другой мир, уничтожь. Иначе быть в беде. Попадете и вы, и я. Я все сделаю. Тихо отозвалась я, испуганно глядя на женщину. Затем заинтересованно спросила. А как попали сюда вы? Когда попала я, была война. Заметила же, что старая уже. Вот молодой девочкой меня и схватили фашисты. К счастью, сделать ничего не успели. Валенсия услышала призыв о помощи. Очутилась в этом мире, живая и здоровая. А так как медсестрой на фронте была, то и стала травницей. Нас еще знахарками называют. Помогли мне изучить травы, да отпустили в мир. Спустя много лет я влюбилась в купца. Ох, и хорош был Демид. И как мужчина, и как хозяин. И не кривись. Бабушка усмехнулась, глядя на меня. Не все мужики такие, как твой Ярослав. Да и от нас многое зависит. Сама знаешь, ушла бы сразу, не было бы таких последствий. Так вот, Демид уже он и меня взял. Хорошим мужем был. Жаль, погиб рано. И 50 не исполнилось. А я и не стала искать больше никого. Приехала сюда, да так и осталась. Сложно, наверное, одной. Грустно прокомментировала я рассказ. Да что сложного? Я же не просто бабушка одинокая, а травница. Плату прошу не монетами, а делом или продуктами порой. Так и выживаю. Не как барыня, но и не бедствую. А дрова мне мальчишки соседские колят. Им краюху хлеба даю, да молока к рынку. Они и рады. Они думали перебраться в город? Спросила я. Не думала. Что мне там делать? Город для молодых. Да и трав там не наберешь. До леса далеко. Местные покупают все. Хорошо мне тут, спокойно. Иди спать. У тебя был трудный день. Махнула рукой женщина. И готовься. Легкими они теперь не будут. Жить в деревне сложно. Работы много, а лентяев я не кормлю. Будешь хорошо стараться, сможешь изменить жизнь к лучшему. Иди давай. Я кивнула, пожелала спокойной ночи и поплелась в комнату. Уже там, стянув джинсы и футболку, я надела длинную ночнушку, достав ту из сумки. И легла рядом с мирно спящей дочерью. Я смотрела на Янку и не могла поверить, что все кончилось. Сколько раз я желала мужу смерти. Сколько раз мечтала вырваться из его силков. И вот я чудесным образом оказалась в безопасности. Магия? Волшебство? Неважно. Главное, я и моя дочь в безопасности. С остальным справлюсь. Не могу не справиться. В меня верит дочь.